Глава 14. Первое задание. Остаток ночи прошел довольно напряженно. Меня лихорадило, я то и дело просыпался и засыпал. Снова и снова, и так почти 10 часов. К полудню следующего дня мне наконец-то сделали рентген в одной из местных больниц Дамаска и выявили левостороннюю пневмонию. Достаточно крупную. Но это ничего. Если держать болезнь под контролем, осложнений можно не бояться. К тому же организм у меня и впрямь на редкость крепкий. Я слегка удивился тому, что, несмотря на тот факт, что в стране уже давно было неспокойно, общая медицина у них была развита хорошо. Возможно, в чем-то даже лучше, чем в Союзе. Ранее, в прошлой жизни, я уже сталкивался с сирийской медициной, но исключительно в области стоматологии. Во время своих командировок в САР я в 3 этапа вылечил все больные зубы, поставил импланты. Причем стоило все это в 3 раза дешевле, чем в России. Да, стоматологи у них хорошие, да и с оборудованием все достаточно хорошо. Правда, ходили слухи, что при таких стоматологических процедурах можно случайно подцепить гепатит С, который практически не лечится. Может так, а может и нет. Лично я считал, что этот слух пустили те, кто не желал тратить деньги на собственное здоровье. К счастью, сейчас госпитализация мне не потребовалась. Необходимые антибиотики, жаропонижающие и прочие лекарства были в избытке. С обеспечением все было хорошо. 3 дня я валялся в лазарете со скачущей высокой температурой, а потом постепенно пошел на поправку. Благо врач, что был в отдельном гарнизоне советских вооруженных сил, оказался очень толковым специалистом, фиксировал все аспекты моего физического состояния здоровья и тщательно контролировал ход лечения. «Крепкое у тебя здоровье, лейтенант», — как-то похвалил он, проверяя дыхание. «А с виду особо и не скажешь. Я видел многих и покрупнее тебя. А судя по количеству шрамов, тебе уже довелось через многое пройти, несмотря на молодой возраст. Даже не знаю, хотел бы я себе такой судьбы. Но я ведь и не выбирал такую судьбу. Что еще можно было ответить в моем случае, чтобы не привлекать внимания? Все то время, пока я валялся с воспалением легких, меня никто не трогал. Не было никаких посещений, будто бы о моем появлении в гарнизоне никто и не знал. Да и если вдуматься, какой в этом смысл? А вот на 4-й день, уже на нормальных костылях, в лазарет заявился капитан Копченов. Нога плотно перебинтована, в хорошем расположении духа. Да и внешне он выглядел куда лучше, чем тогда в поле сухой травы. Но даже в таком виде ему лежать надо, а он бродит туда-сюда, стуча костылями, словно Джон Сильвер своей деревянной ногой. «Громов! Вот, значит, куда ты подевался!» — радостно воскликнул он, едва ввалился в лазарет. «Ну, рассказывай, ты как тут? Обосновался уже? Познакомился с кем-нибудь?» «Нормально, жить буду». Лично я никакой особой радости из-за этой встречи не испытывал. Естественно, этого показывать я не стал. «И я теперь буду», — довольно хмыкнул тот, кое-как пересаживаясь на край моей кровати. «Благодаря тебе. Знаешь, если бы ты меня тогда послушал и самостоятельно отправился бы за помощью, скорее всего, к твоему возвращению я был бы уже мертв. Ну, мне так сказали». «Это очевидно. Холодина была жуткая. Как нога, кстати?» «Нормально. Пулю извлекли, все тщательно обработали и зашили. Бегать пока нельзя, но это временное явление. Выпросил очередной укол обезболивающего, Хожу теперь, всем надоедаю. От госпитализации я тоже отказался. У меня здесь еще куча работы незавершенной. Ну, месяцок на сидящей работе побуду, куда деваться-то. И это... Спасибо тебе, что секретные карты все-таки дотащил. Это действительно было важно. Не вопрос. Кстати, по сбитому самолету, на котором ты летел, тоже кое-что стало известно. Атаковали его из ПЗРК. Намеренно сутки ждали на одной из сопок, пока на посадку будет заходить что-то большое. Это были боевики оппозиции, так называемые «братья-мусульмане». Яростные противники действующего президента Сирии Хафиза Асада, которые в последние месяцы резко усилили свое противодействие. Наша контрразведка считает, что их активно финансируют американцы, хотя объективного подтверждения этого факта пока нет. Но будет. По сути, боевикам было все равно, чей самолет сбивать. Главное, чтобы тот не был американским. А их самолеты на Тифоре никогда и не садились. Как-то так. «Ясно», — задумчиво отозвался я. Конечно, в Сирии долгие годы было неспокойно. Гражданские войны, внешние и внутренние конфликты постоянно тянули эту республику назад. Соседние страны, кстати, тоже далеко не ушли. И каких только религиозных бандформирований на территории САР не было. В 21 веке мы, российская армия, вела бои уже с боевиками ИГИЛ, террористами. Но корни везде, в основном, одни и те же. И что теперь будет? Ну, сирийское командование заверило, что больше подобное не повторится, и будут приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность прибывающих из СССР самолетов. Лично мое мнение. Шума будет много, толку мало. Но не умеют они работать так, как мы. Вот поэтому и задействовано много наших консультантов. Им еще учиться и учиться. А вот боевики действуют примерно так же, как оппозиция в Афганистане, только эти еще более дерзкие. Нападение на нашу машину — яркий тому пример. Это случилось аж в 20 километрах от границы, далеко от границы их зоны влияния. Кстати, машина у них тоже была не одна, около 10. Все по разным направлениям пошли. Задача простая — как можно больше разрушить или уничтожить. Понимаешь, что это означает? Им помогает ЦРУ? Верно мыслишь. Американцы, и не только. Месть Союза от Запада за потерянный Афганистан? Хе-хе. А ты соображаешь, Максим, — хитро усмехнулся Копченов. Не зря подполковник Сизов рекомендовал именно тебя. Ладно, хватит болтать. Пока я прикован к кабинету, тебе временно в кураторы дадут другого офицера. Он пока отсутствует, но как только вернется, я вас обязательно познакомлю. По всем вопросам можешь обращаться ко мне, все покажу, расскажу и помогу. Ну, в меру своих возможностей. «Спасибо. А кто здесь военный советник?» «Полковник Калинин. Слышал о таком?» «Кажется, то ли подполковник Сизов, то ли генерал-майор Калугин упоминали другую фамилию. А может, и нет. Но это не точно». «Не припомню такого». «Ты с ним еще познакомишься. Мировой мужик и отличный офицер, а ко всему прочему еще и доцент чего-то там. Название заумное не запомнил. Ранее в военном институте преподавал». Любопытно. Военными советниками кого попало не назначают, по крайней мере, на таких сложных направлениях, как Сирия. После завершения афганской войны, вероятнее всего, на территории именно этой республики и развернется новый глобальный конфликт. «В общем, поправляйся и в строй!» Толик вновь вооружился костылями. «У тебя работы впереди столько, что я тебе совсем не завидую. Кстати, как раз по поводу работы. Какова же все-таки моя задача? Только охрана советника?» «Я же тебе говорил про секретку», — напомнил тот. «Что-то мне подсказывает, что ее здесь нет». Я посмотрел прямо в глаза капитану. Тот взгляд выдержал, но при этом криво усмехнулся. «Секретка есть. Скоро сам все увидишь. А про то, что мы систему ПВО для сирийских вооруженных сил разворачиваем и готовим ее к эксплуатации, все это правда. Только помимо зенитно-ракетных комплексов задействовано и кое-какое другое оружие. Ну, потом узнаешь». Ответ, конечно, исчерпывающий. Темнит этот Копченов. Впрочем, кто я такой, чтобы все знать? Как и Сизов, и Калугин, Толик — офицер подозрительный, со своими тараканами. А вообще, слишком глубокое присутствие контрразведки здесь слишком... Это я еще толком ничего не увидел. «Ладно, Максим, пойду я. Выздоравливай». «Аналогично», — кивнул я, указав на его перемотанную бинтами ногу. С питанием в лагере было нормально. Небольшая столовая в просторном одноэтажном здании. Кухня сугубо наша, советская, лишь вместо хлеба местные лепешки, но только потому, что своей пекарни не было. В остальном все привычное — супы-борщи, каши-котлеты и компот. На четвертый день я уже начал покидать лазарет, потихоньку осматривать закрытую территорию. Здесь стоял какой-то небольшой поселок на три десятка домов, половину которого как раз и передали под размещение советского гарнизона. Здания стояли так, что все входы выходили в центр, а окна — наружу. Эдакий полукруг. В случае чего легко обороняться. Снаружи по периметру эти здания обнесли каменной оградой, перед которой развернули МЗП — малозаметное препятствие. Это сеть из тонкой металлической проволоки в несколько слоев в виде кубов. Если в такую попадешь ногами, особенно в темноте, то выбраться очень непросто. Было дело, проверял. Особенно модернизированные варианты. Точно такие же мы использовали и в будущем. Помню, как не выйдешь утром из казармы, так рядом, сразу за линией, слышен жалобный собачий вой. Потом ходи да доставай их. Они глупые, голодные. Лезут на запах, а потом застревают и самостоятельно выбраться уже не могут. Это же МЗП — настоящее проклятие для танкистов. Если сеть попадет на гусеницы, ее потом несколько часов снимать приходилось. Кусачками, клещами, ножовкой по металлу. К счастью, тут собак не было. Да и местных сирийцев не больше 15 человек. И те половина из Мухабарата для прикрытия и обеспечения безопасности, а также связей с правительством. На территории отдельного гарнизона имелось два контрольно-пропускных пункта, оба под усиленной охраной. Гарнизон, не считая гражданских лиц, насчитывал 60 человек сержантского и офицерского состава. Всего, вместе с инженерами и консультантами, 80. Вся охрана — сверхсрочники, прошедшие службу в Афганистане в разные временные периоды. Меня тут, оказывается, знали. Вернее, моя фамилия была на слуху. Пилоты вертушек Ми-24 быстро разнесли новость о том, кто доставил тот самый «Стингер», которым духи сбивали крокодилов. Столица Сирии, город Дамаск, весьма крупный населенный пункт, находился примерно 15 километрами западнее, по прямой. Если по дороге, то все 20. Местность спокойная, подконтрольная правительственным войскам. Правда, ввиду последних событий стало ясно, что ранее принятые меры оказались недостаточно надежными. Для этой цели в разных точках, ближе к границам контролируемой зоны, постепенно установили несколько блокпостов, на которых дежурили сирийские солдаты. Эффективность этой меры, конечно, так себе, но все же определенно лучше, чем ничего. Здесь имелся и свой автопарк, состоящий всего из двух УАЗ, вроде того, что мы бросили на дороге. Один был КАМАЗ-4310 и БТР-80, но без вооружения. Был штаб, столовая, лазарет, узел связи, небольшой склад ракетно-артиллерийского вооружения, 5 казарм на весь личный состав и отдельное здание — резиденция самого военного советника. То, чего не хватало, получали от сирийцев. Большая часть личного состава занималась тем, что либо охраняла сам гарнизон, либо вместе с техникой моталась в морской порт Тартус, куда приходили наши корабли с гуманитарной помощью, оружием, военной техникой, инструментами и прочим. Что-то из вооружения доставляли транспортной авиации, крупногабаритные, в разобранном состоянии, морем. Действующих железных дорог в САР было не так уж и много. При этом большая часть из них из-за конфликтов с бандформированиями были брошены. Ведь, по сути, остановить поезд с 3 десятками вагонов за ним проще простого. Достаточно повредить или уничтожить железнодорожное полотно, как весь состав встанет. Бери его тепленьким, охраны не хватит. Чем конкретно здесь занимались наши военные инженеры, где и какие средства ПВО разворачивались на юге республики, я выяснил лишь смутно. Никто об этом особо ничего не рассказывал. Впрочем, вскоре мне все стало понятно и без объяснений. Многое я узнавал, пока лечился в лазарете, а после в сопровождении сержанта бродил по гарнизону. Благо, это не запрещалось. Со многими удалось поговорить, перекинуться парой слов. А на 7-й день меня выписали. Как раз из Тартуса вернулся старший лейтенант Окунев, преемник капитана Копченова. Он сразу же повел меня к полковнику Калинину. Это обычное дело по прибытии представляться старшему начальнику. Калинин оказался крепким офицером с богатым опытом. «Товарищ полковник, лейтенант Громов для дальнейшего прохождения военной службы прибыл». «Хорошо», — тот протянул ладонь. Рука у него тоже оказалась весьма крепкой. «Слышал я о том, как ты сюда добирался и через что пришлось пройти. Молодец, Громов. Неплохое начало. Но, как ты понимаешь, служба здесь не совсем сахар. Не Афганистан, конечно, но иногда прилетает. И прилетает хорошо». «Ничего, разберемся», — спокойно отозвался я. «Товарищ полковник, я не совсем понимаю, зачем меня к вам направили. Дело ведь вовсе не в охране, так? И не в формировании секретки». «Почему же?» — тот указал на единственный свободный стул. «Моя безопасность — твоя задача номер один. А секретка там, так, пара сейфов со входящими документами. Учет, выдача, хранение. В общем, ничего такого, с чем бы ты не справился». «Да, я знаю, что ты опытный разведчик, у тебя хорошая репутация. Однако напомню, здесь от тебя многого не требуется». «То есть я все время должен быть рядом с вами?» «Вроде того. Мне часто приходится ездить по разным районам, много разговаривать, а это не всегда безопасно. Братья-мусульмане объявили, что за поимку русского офицера им выплатят хорошие деньги. Понимаешь, что это значит?» «Что они будут рисковать своими шкурами и пытаться взять наших? Именно. Твой предшественник Окунев хорошо с этим справлялся. Ну, по крайней мере, у меня к нему и другим претензий нет. Как в целом обстановка? Напряженная. На юго-востоке замечены американцы, на севере — французы и англичане. Вмешательство других стран еще больше усугубляет общую обстановку, и с этим пока ничего сделать нельзя. Но мы точно знаем, американцы делают здесь то же самое, что делали в Афганистане и Пакистане. Через Персидский залив идут поставки оружия. Вдруг где-то снаружи, на достаточном удалении, раздался гулкий взрыв. От этого задребезжали стекла в рамах. Вздрогнуло все здание. «Ну вот, опять», — хмыкнул Калинин. «Что это было?» «Один из окружных сирийских блокпостов атаковали. Это у боевиков излюбленная тактика. Вот что, Громов. А съезди-ка на место нападения и посмотри, что там. Это и будет твое первое задание. Вдруг предложишь нашим союзникам что-то толковое. Переводчика я тебе выделю, но без необдуманной самодеятельности, да?» Переводчик мне был и не нужен, арабский я и так знал сносно, но отказываться не стал. «Мне бы оружие получить». «Соответственно, разрешение я обеспечу». Полковник уже потерял ко мне интерес. «Ну давай, лейтенант, потом доложишь». Безусловно, кое-чем разговор с полковником Калининым был полезен. Кое-какие выводы для себя я сделал. А первое задание — то так, чтобы я от безделья не слонялся по всему комплексу. В общем, получил я оружие. Автомат Калашникова с подствольным гранатометом, к нему стандартный боезапас. Также получил экипировку, форму сирийской армии, с огромными звездами на погонах. У арабов все наоборот. Крупная звезда — это так, лейтенант. А у генералов, наоборот, звезды маленькие. Почему нельзя было надевать советскую форму, мне объяснили, просто и очевидно. Пока нельзя светиться лишний раз. Мне выделили машину УАЗ-469, водителя и двух бойцов. Не теряя времени, мы сразу же отправились к возможному месту подрыва. Добрались без проблем. Почти в центре дороги зияла огромная воронка. Рядом еще дымящиеся обломки пикапа. Тут и там повреждения здания поста и ограждения. Обломки, тела, гильзы. Несколько человек погибло. «Ну, что это может...» — пробормотал я, анализируя увиденное. «Все ясно». Буквально одного взгляда на эту картину хватило мне для того, чтобы понять и причину, и следствие случившегося. Боевиками здесь был использован джихад-мобиль. По сути, один пикап, заполненный до отказа взрывчаткой и поражающими элементами. Его разгоняют до предела, потом бросают в лоб блокпоста, потому что фактической защиты и мер противодействия не существует. Нужно признать, очень эффективная вещь в умелых руках. Особенно в тех случаях, когда у тебя нет ни возможности, ни идеи ее пресечь. И часто такое случается. За последние две недели достаточно часто, через переводчика пожаловался сирийский офицер. «Я знаю, что нужно делать», — задумчиво отозвался я. «Будет вам мера противодействия».